Часть вторая. И обезьяна иногда падает с дерева. 30 тигров чавкали под моими ногами. Глинистая земля осенью вечно раскисала из-за дождей. За последние сутки она успела подсохнуть, но не слишком. Дожди шли, считай, каждый день. Ага, тут у забора, по словам Хизеши, лежал труп. Правда, Син, какие еще следы? Что не затоптали прохожие, то смыло водой. Да, я обещал господину Секке угомониться. Сказал, что сообщу Дасину о нападении на мой дом. Вот иду сообщать. Переулок Сандзютора как раз по дороге к Лапшичной. Иду куда велено, подчиняюсь приказу. А что задержусь и поглазею по сторонам, так это пустяки. Забор высокий, в полтора человеческих роста. Белая штукатурка. Ну, раньше была белой. Сейчас она серая и унылая из-за пропитавшей ее влаги. Над забором пальцами великана свешиваются узловатые ветви дикой груши. Черные, корявые. Листья облетели, лишь немногие. Чешуйки осенней меди, почерневшие по краям, еще цепляются за ветви. Когда нашли тело, листьев было больше, в этом можно не сомневаться. Останься они на месте, и я бы тоже не заметил клочок ткани, зацепившийся за обломанный сук. Трепещет, будто знамя. Ветхая от времени ткань. Похожа на струйку грязного песка. По словам трупожогов, бродяга носил куртку песочного цвета. Рваную куртку. Упасть в грязь от толчка в грудь. И не только разбить затылок, но и сломать шею. Да, такого человека не назовешь любимцем судьбы. А вот если свалиться с забора, нет, с груши. При падении легче легкого треснуться затылком о край забора. Тоже не везение, конечно. Но, как известно, и обезьяна иногда падает с дерева. Что уж говорить о пьянице-бродяге. Да, тогда и затылок, и шея, тогда понятно. Что же это получается? Если веселый пес свалился с дерева, значит, он врал, когда говорил мне, что толкался с торговцем. Он заругался, толкаться начал. Ты кричит собака, грязные ноги, а я ему на себя посмотрел бы. Тоже мне князь. Вон пузо до земли свисает. Отъели пузо, а бедному человеку медика жалеете. Он меня толкнул, а я его толкнул, а он меня. Я упал. Гром и молния. Он же ни разу не сказал, где именно они толкались. Выходит, они сперва на забор залезли, на дерево, и там уже толкаться начали. Я отчаянно замотал головой. Картина, представившаяся мне, напоминала историю в жанре кайдан. Настоящий тебе Судзуки Сёсан, повести о карме. Толстяк Акая, пыхтя и бронясь, лезет на забор вслед за веселым псом, а может даже за призраком веселого пса. На это мое воображение заортачилось, отказавшись развивать историю дальше. Хорошо, зайдем с другого конца. Что если на забор полез один веселый пес, а торговец попытался стащить его обратно и стащил? Да неудачно. Сдержать хохот мне не удалось. Двое крестьян, кативших мимо тележку с овощами, шарахнулись прочь, едва не вывалив свою редьку в грязь. Низко поклонившись, они ускорили шаги, торопясь убраться подальше от подозрительного молодого самурая. Хохочет, уставился на забор. Мало ли что у безумца на уме. Еще вытянет плетью, ни за что, ни про что. Он шел из харчевни, от него пахло выпивкой. Я ему: «Акаю-сан, вот вы выпили, а я нет. Я тоже хочу. Дайте денег, а? Или угостите, что ли?» Бродяга требовал у Акаю денег на выпивку. Почему? Потому что был трезв, а от торговца разило саке. Но Хизеши сказал, что от трупа разило саке. Значит, веселый пес успел таки выпить перед смертью. Может, и выпил. Да мало, добавить хотел. Один мелкий обман, второй мелкий обман. Да, господин Секки, я помню. и чтобы я больше не слышал от вас про этого злополучного торговца. Долг самурая – подчинение. Так ведь я вам ничего и не рассказываю, Секки-сан. Вы и словечко от меня не услышите. Думать-то мне об этом можно, а? Размышлять. Что тут такого? Сейчас к Дасину пойду, расскажу ему все. А может, зря я на человека наговариваю? Может, тот клочок вовсе не от куртки веселого пса? Мало ли что на дереве застряло. Не проверишь, не узнаешь. Я огляделся, вроде никого. Мигеру не в счет. Подпрыгнул. Хуй! До клочка не достал, так еще и приземлился неудачно. В больное колено будто стрела вонзилась. В меня никогда не вонзались стрелы, выпущенные из лука, но, поверьте на слово, так оно и бывает. Нет, не допрыгнуть и на забор не залезть. Подложить что-нибудь в качестве ступеньки? Я огляделся, ни камня, ни колоды, глина да глухие заборы. Тот, что напротив, подпирал Мигеру. Мигеру. Только не это, только не он, не Каонай. У меня что, есть другой выход? Да, есть, повернуться и уйти. Мигеру, подойди. Видишь тот обрывок ткани? Вижу, господин. Что это, по-твоему? Обрывок ткани, сам знаю. Что это за ткань, по-твоему? Грубая, песочного цвета. Хлопок, холстина, шелк? Не знаю, господин. Отсюда не разглядеть. Залезь и посмотри. Секки-сан, вы запретили мне лезть в это дело. Я и не лезу, это Мигеру лезет. По моему приказу? Очень уж мне тот обрывок приглянулся. При чем здесь торговец Акаё? Пожалуй, и вовсе ни при чем. Да будет Мигеру обрывок. Я обрадуюсь и дальше пойду. Где же тут нарушение самурайского долга? Мне потребуется ваша помощь, господин. Слабая надежда на то, что Мигеру справится сам, проявив навыки уличного акробата или ниндзя, облетела, как последний цвет сакуры под весенним ветром. Я скрипнул зубами, сцепил руки в замок. Снимай обувь и становись. Разувшись, Каонай поставил мне на руки свою босую ногу. Меня передернуло от омерзения. Позволить безликому прикасаться к себе, да еще и самому приказать ему это сделать? Да чего ты докатился, младший дознаватель Рейден? Теперь и за сутки в бане не отмоешься. Безликий оперся на мое плечо. Я начал медленно разгибаться. Спасибо сенсею Ясухира. Гонял меня, лентяя, заставлял приседать с колодой на плечах. Вот, пригодилось. Терпеть унижение довелось недолго. Мигеру дотянулся до края забора и ловко вскарабкался на гребень. Снизу я наблюдал, как он тянется к клочку, трепещущему на суку. Человек, бывший человек, в рыбьей маске, лезущий на дерево, это было достойно кисти художника Макото, любителя изображать демонов, призраков и прочую нечисть. Видел я оттиски с его картин. Все, достал. Очень хотелось окликнуть Мигеру, спросить, что это за ткань, но я сдержался. На дне терпения находится небо. Спустится, сам увижу. Еще и на ощупь проверю. Мигеру сунул добычу не в рукав, а за пазуху. Вот же, варвар, что с него взять? Однако с возвращением на землю у Каонай вышла заминка. Мигеру за что-то зацепился. «Тут крюк», — сообщил Безликий, когда ему, наконец, удалось освободиться. «Какой еще крюк?» «Медный, господин. Грязный, нечищенный. Зеленый весь. Где ты его нашел?» «В дереве, господин. Кто-то вбил его в дерево. Хорошо вбил». Он присмотрелся. «Вот еще один. И еще. Еще крюки?» «Да, господин. Один в дереве, два в заборе, на самом верху». «Ладно, слезай». Спустился он, к счастью, сам, без моей помощи. Я забрал у него клочок ткани, помял в пальцах, разглядывая и так, и сяк, и на просвет. Сомнений не осталось. Это был обрывок плотной грязно-желтой холстины. Такая обычно идет на дешевые куртки для простолюдинов. Клок куртки. Крюки. Да, Секки-сан, вы совершенно правы. Мне самое время встретиться с Дасином Хизеши.